Доверие, океан. Когда-то полон был и брег земли обвив, как пояс радужный в спокойствии лежал. Но нынче слышу я лишь долгий грустный стон, да ропщущий отлив, гонимый сквозь туман порывом бурь, разбитый о края житейских голых скал. Скрипели стулья. Монтек продолжал читать. «Дозволь нам, о любовь, друг другу верным быть, ведь этот мир, что рос пред нами, как страна исполнившихся грез, так многолик, прекрасен он и нов, не знает в сущности ни света, ни страстей, ни мира, ни тепла, ни чувств, ни сострадания, и в нем мы бродим, как по полю брани, хранящему следы смятенья, бегств, смертей, где полчища слепцов сошлись в борьбе своей». Миссис Фелпс рыдала. Ее подруги смотрели на ее слезы, на искаженное гримасой лицо. Они сидели, не смея коснуться ее, ошеломленные столь бурным проявлением чувств. Миссис Фелпс безудержно рыдала. Монтек сам был потрясен и обескуражен. «Тише, тише, Клара!» — промолвила Милдред. «Успокойся, да перестань же, Клара, что с тобой?» «Я!» — рыдала миссис Фелпс. «Я не знаю, не знаю, ничего не знаю! О!» Миссис Бауэлс поднялась и грозно взглянула на Монтега. «Ну, теперь видите? Я знала, что так будет. Вот это-то я и хотела доказать. Я всегда говорила, что поэзия — это слезы, поэзия — это самоубийство, истерики и отвратительное самочувствие. Поэзия — это болезнь, гадость и больше ничего. Теперь я в этом окончательно убедилась. Вы злой человек, мистер Монтег, злой, злой!» «Ну а теперь...» — шептал на ухо Фабер. Монтег послушно повернулся, подошел к камину и сунул руку сквозь медные брусья решетки навстречу жадному пламени. «Глупые слова! Глупые, ранящие душу слова!» — продолжала миссис Бауэлс. «Почему люди стараются причинить боль друг другу? Разве мало и без того страданий на свете? Так нужно еще мучить человека этакой чепухой!» «Клара, успокойся!» — увещевала Милдред рыдающую миссис Фелпс, теребя ее за руку. «Прошу тебя, перестань! Мы включим родственников, будем смеяться и веселиться, да перестань же плакать! Мы сейчас устроим пирушку!» «Нет!» — промолвила миссис Бауэлс. «Я ухожу! Если захотите навестить меня и моих родственников, милости просим в любое время. Но в этом доме у этого сумасшедшего пожарника ноги моей больше не будет!» «Уходите», — сказал Монтек тихим голосом, глядя в упор на миссис Бауэлс. «Ступайте домой и подумайте о вашем первом муже, с которым вы развелись, о вашем втором муже, разбившемся в реактивной машине, о вашем третьем муже, который скоро тоже размозжит себе голову. Идите домой и подумайте о тех десятках абортов, что вы сделали, о ваших кесаревых сечениях, о ваших детях, которые вас ненавидят. Идите домой и подумайте над тем, как могло все это случиться, и что вы сделали, чтобы этого не допустить. Уходите!» — уже кричал он. «Уходите, пока я не ударил вас или не вышвырнул за дверь!» Дверь хлопнула, дом опустел. Монтек стоял в ледяной пустыне гостиной, где стены напоминали грязный снег. Из ванной комнаты донесся плеск воды. Он слышал, как Милдред вытряхивала на ладони стеклянного флакончика снотворные таблетки. «Вы глупец, Монтег! Глупец, глупец! О, Боже, какой вы идиот!» «Замолчите!» Монтег выдернул из уха зеленую пульку и сунул ее в карман. Но она продолжала жужжать. «Глупец, глупец!»